Он недавно появился в Зальцбурге и был слишком молод и скромен, чтобы соперничать с Леопольдом. Кого Леопольд не понимал, так это Хагенауэра, владельца дома, где они снимали квартиру, и лучшей бакалейной лавки в Зальцбурге. Хагенауэр высказывался редко и весьма скупо, однако его круглое с мягкими чертами лицо неизменно выражало спокойствие и благодушие. Леопольд никогда не видел Хагенауэра раздраженным или рассерженным, и, что самое удивительное, Хагенауэр относился к нему с уважением, не в пример другим торговцам, для которых музыканты были немногим лучше бродяг. «Но каков он на самом деле?» — вопрошал себе Леопольд. «Человек не может быть всегда в хорошем расположении духа. Это противоречит его натуре». Буллингер поднялся, чтобы попрощаться, так и не сказав больше ни слова об игре Вольферля, и тут Леопольд не сдержался. «Вы все еще считаете неразумным стремиться к тому, чтобы мальчик выступил в Вене?» «Не то, что неразумно», — ответил Буллингер, — «но вряд ли целесообразно». «Дети, безусловно, произведут впечатление», — сказал Шахтнер. «Вы ведь видели, как легко он овладел скрипкой?» «Впечатления не произведут», — согласился Буллингер, — «если будет на то воля Божья». «Воля Божья», — подхватил Леопольд, — «разве от нее одной все зависит?» Буллингер был шокирован. Остальные удивились, и Леопольд понял, что впредь ему не следует терять над собой контроль. И тогда он снова заговорил сдержанно, но с убеждением. «Дорогой Буллингер, ни один разумный человек, ни один добрый христианин не станет отрицать, что все на свете совершается по воле Божьей. Но неужели я должен действовать вслепую, проявлять легкомыслие, не думать о будущем и ждать подарка с небес? Сам Всевышний счел бы это неразумным». Буллингер промолчал, но, по крайней мере, не возмутился. «Значит, мне следует заботиться о будущем моих детей, иначе у них не будет никакого будущего». «Согласен», — отозвался Буллингер, — «но это неминуемо повлечет за собой известные трудности». Леопольд пожал плечами. «Трудности рождаются вместе с человеком». Буллингер сказал: «Поговаривают, что молодой Михаэль Гайден едет к нам из Вены, а также, что его светлость заботит вопрос о новом капельмейстере ввиду состояния здоровья Эберлина. Если вас не будет в Зальцбурге, когда придет время делать выбор, вряд ли вопрос решится в вашу пользу». «Справедливое замечание», — подумал Леопольд. «К тому же Михаэль Гайден, хотя и гораздо моложе Леопольда, представляется соперником несравненно более серьезным, чем Лалли. В то же время он сознавал, что Вольферль способен достичь высот для него самого недоступных. И путь к этим высотам лежал через Вену. Вольферль обладал талантом, который следовало утвердить, каких бы жертв это ни стоило. Леопольд спросил Буллингера: «Каковы же другие трудности?» «Прежде чем получить отпуск, вы должны найти себе замену». «Не потому ли архиепископ не дает мне разрешения на отпуск?» Буллингер промолчал, но по лицу его было видно, что причина, возможно, кроется в этом. Леопольд растерялся. «Кто же захочет заменить его?» Занимаемое место не представляло никакой ценности для честолюбимого музыканта. Венцель, видя отчаяние Леопольда, сказал: «Как вы думаете, если я предложу свои услуги на время отсутствия господина Моцарта, согласится ли его светлость дать ему отпуск?» «Возможно», — ответил Буллингер. Но тут Леопольда охватили сомнения. «А может, замещать его все-таки выгодно?» Но и то сказать, как скрипач Венцель, не читая ему, он может возбудить неудовольствие его светлости. А это только к лучшему, и лишь поднимет Леопольда в глазах архиепископа. Очень любезно с вашей стороны.